Эпилог. Ее пальцы скользили по его волосам, зарывались в растрепавшуюся косу, касались скул и спускались ниже, к соленым от ее слез губам. Она знала, что никогда не забудет их мягкость, притягательную сладость, перед которой не смогла устоять, обрекая их обоих. Его голова покоилась у нее на коленях, и Аня, вглядываясь в расслабленное лицо мужчины, ловила каждый его вздох, пытаясь запомнить каждую черточку его лица, которую так никогда не сможет забыть. Она. Он же был обречен с самого начала. Или с той секунды, когда коснулся ее лица, сорвал с губ их первый поцелуй, прижал к себе. У нее не было выбора. Больше не осталось. Не после того, что случилось ночью. Он выпил все до капли, а она чудом удержала лицо. Едва ли он поверил в ее ложь, но глоток за глотком исчезала искрящаяся даже во мраке закатного замка вода. «Теперь я могу остаться?» Он последний раз взглянул на нее, с трудом одолевая навалившуюся сонливость. «Теперь ты этого не захочешь», — тихо откликнулась Аня, помогая Марьену опуститься на пол, укладывая его голову себе на колени. И когда его глаза закрылись, веки перестали дрожать в бесплотной попытке победить древние чары, первая слеза прочертила ее щеку. «Когда-нибудь я тебя уничтожу, Каалис», — пообещала Аня невидящим взором, глядя в пустоту. Она теперь была везде, кроме сжавшегося от боли сердца, в возможность существования которого у себя она никогда не верила. Мужчина у нее на коленях дрогнул в бесплодной попытке проснуться, но тут же обессиленно затих. Сколько времени прошло прежде, чем он вновь открыл глаза, с недоумением оглядевшись по сторонам, Аня не знала. Для нее оно было секундой, полной боли, отчаяния и глупой надежды, что вода источника не подействует. Тогда у нее был бы шанс оправдаться перед самой собой. «Где я? И кто вы?» Такой знакомый, одновременно уже чужой голос заставил ее отдернуть пальцы. Настороженный взгляд серых глаз болью отозвался в груди, хотя она и не думала, что может быть еще больнее. «Вы заблудились и остались здесь на ночь», — нашла в себе силы соврать Ане, поднимаясь и помогая ему встать на ноги. Она не опускала его руку, чтобы ненароком не упустить. «И вы думаете, я должен в это поверить?» Во взгляде собеседника читалась насмешка. Аня проследила за его взглядом, оценила, в какую негодность пришла одежда, как спутаны волосы. «Вы можете не верить мне, но вам действительно пора». Она потянула его за собой, не заботясь о том, что подумают слуги. Провела через лабиринт, безошибочно находя тот самый вход, через который он когда-то вошел, и толкнула в спину, выбрасывая его в реальность и навсегда закрывая этот путь. «Живи долго». Утихшие было слезы вновь нашли путь. «Так долго, как только сможешь». Аня стерла влажные дорожки с лица, размазывая по щекам взметнувшийся в воздух пепел от сгоревших в один миг цветов. «И когда придет время, мы встретимся вновь». Она развернулась, леденее лицом, и, возвращая своей адептской форме былой лоск, моргнула, чувствуя, как ластится призванный по первому зову черный огонек. Ее, но чужой. Тот, что должен был исчезнуть вместе со слугой, но остался послушной его последней воле. Остался с ней. Аня грустно улыбнулась и позволила чужому дару принять иную форму. Ей на плечо с недовольным мяуканьем шлепнулся сероглазый котенок. Громко заурчал, когда она погладила его под мордочкой, недовольно фыркнул, стоило почесать против шерсти, и затих, уютно свернувшись в кармане. В этот же миг Мартен Эншельд протяжно застонал, приходя в себя под оглушительный писк сигнальных амулетов. Щелкнул пальцами, пытаясь их заглушить, и, прислушавшись к себе, обреченно закрыл глаза. Магом он больше не был. Конец первого тома. Текст читала Анна Басс.